Вид бушующей реки в каньоне с романтическим названием «Гранитные ножи» навеял на меня ностальгические мысли. Сидя у самого входа в пещерку, я любовался удивительно красивым видом, чем-то напоминающим реку Аргут и порог Карагемский, прорыв с падения, в который началась моя эпопея в этом мире. Пожалуй, я не прочь задержаться тут на несколько дней. Посижу, помедитирую не как обычно с сугубо сенсорическо-прикладными целями, а в соответствии с буддистской традицией, на благо всех живых существ. Эх, учитель, и как ты оцениваешь мои успехи? С одной стороны, в йогах сновидения и иллюзорного тела я продвинулся очень и очень далеко. Только вряд ли ты мне это зачтешь за достижение. Ведь развивался я для своих насущных целей. Как бодхисаттва, опять же, не шибко много сделал. Да, несмотря ни на что, руки кровью пока удалось не запачкать. Но как оно дальше пойдет, особенно с учетом необходимости политических преобразований, неизвестно. С мысли об учителе воспоминания скользнули к моей нынешней семье. Воспоминания о родителях были грустные, но светлые. А вот мысли о Лаюше почему-то отзывались тревогой. С тех пор, как я стал регулярно накачивать себя бежевой энергией, у меня резко обострилась интуиция. Почуяв неладное, я снова накачал в свой резерв прорицательской энергии и начал нашептывать вопросы, как дела у сестренки и что ей может угрожать. Прямо сейчас у нее все было нормально. Она ехала вместе с несколькими целителями-простолюдинками в Фортсбар в приграничье. Этот форт располагался на 100 верст южнее Риссона в одном из самых опасных мест, граничащих с пустошами. Неужели будет глобальный прорыв? Поинтересовался я. Нет, прорывов в эти пару месяцев там не будет вовсе, даже мелких, ответила мне Инфополе. Тогда что угрожает Лае? Изумился я. Оборотни-аристократы, ответила бежевое окошко. А эти-то каким боком? Опешил я. Студенты академии, туда, где будут оборотни, отправили девушек-простолюдинок и аристократок, за которых некому вступиться. Так решил ректор академии. Что угрожает моей сестре и остальным студенткам в Фортисбар? Изнасилования. Многократные. Никто в форте за них не вступится и после в академии оборотни не накажут. Девушек выставит самих виноватыми. Ректор решит, что так у него будет меньше проблем. В этот миг у меня на глаза упала кровавая пелена. Ректор, сука, покойник, чего мне стоило не метнуться сразу в Аграс с целью быстрого наведения справедливости по упрощенной процедуре судьи Линча, словами не передать. Затолкав себя уже рвущегося в Аграс обратно в тело и 108 раз вдохнув-выдохнув, принял насчет ректора суровое, но справедливое, а главное, обдуманное решение. Накачиваю в источник от генератора на треть темно-графитовой энергией души на треть, темно-розовой астральной, и отправляюсь с совсем недружественным визитом в академию. Перемещаюсь к хорошо знакомым воротам в академию. Из головы пробегающей служанки узнаю, где кабинет ректора. Запархиваю к нему, невидимый для секретаря Цербера. Немолодой, холеный мужчина в очень дорогой одежде разговаривает с таким же богато одетым аристократом. Астральные хамы политесов не соблюдают, поэтому без всяких предисловий накидываю на ректора графитово-розовую петлю и выдергиваю душу из тела. Как ни странно, убивать я его не намерен, хоть и очень хочу, но дело важнее. Поэтому серебряный шнур, связывающий душу с источником жизни, не трогаю. Пока ошарашенная душа пытается освоиться с новыми ощущениями и с ужасом взирает на свое обмякшее тело, я всаживаю в него ментально-универсальный щуп и начинаю зачитывать его новые моральные принципы, которыми теперь он безоговорочно будет руководствоваться во всех своих делах, даже в занятиях любовью с супругой. И ни малейших душевных терзаний такой волюнтаризм у меня не вызывает. Считал себя вправе ломать чужие судьбы. Считай, доломался. Так за 20 минут, пока вокруг тела ректора разгоралась нешуточная суета, его душа из махрового консерватора-реакционера-монархиста безжалостно мной перековывалась в убежденного республиканца-правдоборца. Ржавыми гвоздями к его душе прибивались концепции того, что власть дарует не безнаказанность, а ответственность, что власти без обязанностей не бывает, и он теперь пить есть не сможет, если не будет образцово и невзирая на чины бдить на благо всех студентов, что все разумные равны в своем праве на жизнь и счастье, и что любое отклонение от равенства в подшефном заведении теперь его проблемы, что с сукой ректор обязан максимально заботиться о слабых и беззащитных против наглых и власть имущих, что его главная задача – помогать раскрываться талантам, невзирая на титулы, а не прикрывать собственную задницу. Возвращаюсь назад в свое тело. Я в бешенстве от этого сословного гадюшника, где в порядке вещей просто поломать жизнь нескольким девушкам, лишь бы не усложнять себе отношения с аристократами-отморозками. Немого успокоившись, снова сажусь медитировать. Теперь мое сознание летит к сестре. Ее и остальных студенток обнаруживаю в простых каретах для дальних переездов, едущих на запад. Судя по всему, ехать им туда еще один день. В дороге ничего не должно случиться, но на всякий случай выдаю супермозгу задачу. Всех незанятых астральных торчков распределить так, чтоб все девушки были максимально ими прикрыты. В случае попытки нападения, торчки должны любой ценой тормознуть нападавшего и запросить помощи супермозга. Так себе защита, но на одни сутки должно хватить. Сам же этим вечером наделал с запасом колец на всех девушек со свежеразработанным плетением. Поскольку у меня совершенно нет времени на продумывание сложных схем активации при опасности, внес в плетение предельно примитивное и надежное условие срабатывания. Всегда, при приближении ближе 500 шагов оборотня самца старше 14 лет. Утро началось с того, что я из своего любимого материала, говна и палок, своял последнюю версию артефакта дельтаплана, а также все необходимые для полета приспособления и аксессуары. Это уже не славутичут, а заметно более шустрый безмачтовый аппарат, способный лететь с крейсерской скоростью в 130 км в час. На центральном узле расположился артефакт универсального скрыта, поскольку устраивать переполох в мои планы не входило. Через 3 часа после пробуждения я закончил все приготовления к перелету. Напоследок полностью освободил 2 своих коняжек от сбруи и уздечек и отпустил их на все 4 стороны с наилучшими пожеланиями долгой жизни. Перед тем, как взлетать, еще раз накачался бежевой энергией на предмет того, какие неприятности ждут теперь уже меня в ближайшем будущем. На удивление, будущее застилало какое-то мельтешение образов, чего раньше не бывало. Но среди них я то ли увидел, то ли мне показалось, что над моим бесчувственным телом стоит Аресса и, будто бы, берет у меня кровь. Что бы это ни означало, мечусь к супермозгу и даю ему задачу. Найти способ, чтобы взятый у меня биоматериал сразу же становился непригодным для любых магических ритуалов. Сам же стартовал в небо, быстро набрав около 0,5 километра высоты, направился на запад, чтоб уже над Эльфорой повернуть на юго-запад. Не успел я пересечь границу, как кто-то внизу пугнул стаю ворон. Эти пернатые бездельницы, вместо того, что улететь в безопасное место, принялись кружиться и каркать, причем в восходящем термике поперек моего курса. По закону подлости одна влетела точнёхонько мне в центральный узел, где сначала застряла, а потом, обгадив меня и оставив клок перьев, все же вырвалась на свободу, обложив 3-этажными матюгами, понятными даже без перевода. На беду, сделала она это, прихватив в качестве трофея артефакт скрыта. О том, что внизу меня видит, я понял, когда снизу полетели огненные шары и прочие признаки искренней радости моему тут присутствию. Делать нечего, садиться посреди Эльфоры, дураков нет. Беру курс на юг, к Кауру, в надежде там поправить артефакт и продолжить курс. До Каура я долетел 1.5 часа. Сколько раз по мне за это время стреляли, я замучился считать. То, что больше 50, это точно. Ну и пес бы со светлыми, главное сесть на человеческой территории без приключений. Пересечение границы было заметно очень хорошо. Граница обозначалась широкой рекой Эдрой, на которой был виден знаменитый древний каменный мост. Сразу, как увидел ориентиры, взял западнее, где за 30 минут нашел подходящую полянку в лесу, вполне пригодную и для посадки, и для взлета. Сделать новый скрыт – дело минутное. А вот попытка совместить его с артефактом нематериальности привела к тому, что взлететь я не смог вовсе. Оказывается, в нематериальном состоянии дельтаплан не летает, и вообще сопротивления воздуха не встречает. И как это понимать? Воздуха нет, но я от удушья не умираю. Как такое возможно? Ладно, не до теоретизирования сейчас. Вернул все как было, активировал скрыт и полетел. 7 часов подряд в воздухе, удовольствие очень специфическое, поэтому весь путь преодолел с 3 промежуточными посадками. Тоже не сказать, что получилось очень легко, но все же как-то вытерпел. В итоге к Сбару подлетел как раз тогда, когда к нему подъезжали фургоны со студентками и конные студенты. Сел прямо на пустой в этот момент центральной площади, быстро свернул артефактный аппарат и метнулся в переулок-тупичок, коих тут, как и в родном Риссоне, хватало с избытком. Сразу уничтожил свое летное снаряжение, частично превратив в полезные в форте вещи, и выйдя из невидимого состояния, подхватив созданную сумку, потопал искать себе место ночлега. Один железный Феликс, рыцарь революции, Феликс Эдмундович Дзержинский, основатель ВЧК, одновременно был председателем комиссии по улучшению жизни детей, то есть по борьбе с детской беспризорностью. Два фельдъегерь, военный или правительственный курьер, обеспечивающий доставку важных, преимущественно секретных, документов. Глава 38. О том, что младших братьев лучше не провоцировать. Год 412 от воцарения династии Лантаров. Конец мая. Место действия. Гренудия, граница с мертвыми пустошами, Фортсбар. Пока основная часть обитателей Фортсбар встречала прибывших столичных гостей, я, не теряя зря время, направил свои стопы к местной гостинице. Гостиница была из разряда «А что вы хотели?». Лучший номер отличался от худшего только тем, что в нем была одна большая, широкая кровать, а не 8 узких двухъярусных нар. А еще за небольшой ширмой располагалась каменная ванна, главный атрибут местного VIP-сервиса. Короче говоря, у местных жителей подход к организации президентского люкса был прост, практичен и прямолинеен. В итоге, договорившись о проживании и о том, что служанки к моему приходу подготовят ванну, я наконец впервые за несколько дней смог, как человек, перекусить нормальной, горячей едой. Изысканная кухня точно не была визитной карточкой данного заведения, но простой и добротной кашей с мясом заправиться все же удалось. Ладно, хоть по местным меркам я и подпадаю под категорию аристократа, но жизнь меня приучала отнюдь не к развлечению 100 оттенков вкуса гусиной печенки, фуа-гра или чего-то подобного. И сюда я приехал не на курорте нежиться. Так что пока уровень комфорта был вполне приемлемый, правда, по нижней планке допустимого. Очистив тарелку и запив еду достаточно вкусным, ароматным местным чаем из пряных степных трав, отправился искать, куда заселяются студенты и студентки. Но не успел я пройти и 10 шагов, как меня в бок нарочито грубо толкнул какой-то массивный, высокий хам. «Смотри, куда прешь, человечишка!» — последовал надменный окрик. Поворачиваюсь проверить, кто тут такой невежливый с угнетенным инстинктом самосохранения. Ну, естественно, можно было даже не сомневаться, что это окажется дуболом-оборотень из приехавших сегодня студентов академии. Судя по тому, что вижу в углубленном зрении, маг передо мной весьма посредственный, но зато воздушник. У этих, видно, вследствие практикуемой магии, в голове чаще всего тоже гуляет ветер. Остаточные следы мозгов давно выветрились и сейчас никак не проявляются. А вот тяжелый, мерзопакостный характер звенит на дне пустой черепушки и демонстрирует себя во всей своей красе. Вступать в дебаты лень, калечить или убивать, религия не позволяет, поэтому просто вываливаюсь, восстановись мгновение и отправляю в наглую морду свеженькое плетение. Вернувшись обратно в нормальное состояние, отвечаю: «Меня толкнули именно вы, сударь. Так что настоятельно рекомендую извиниться. Прошу меня простить, юноша, это действительно моя вина», — произносит оборотень, у которого сейчас по лицу видна совершенно чудовищная работа мысли. «Это я только что сказал, я, да что тут такое происходит?» Однако, раскланившись, он медленно и ошарашенно проходит мимо, пытаясь понять, не болен ли он неизлечимой, смертельной болезнью, разжижающей мозг или делающей оборотня совершенно травоядным и парнокопытным. Пара местных жителей, к кому я обратился с вопросом, любезно указали мне дорогу к нужному строению, так что общежитие я нашел довольно быстро и, к счастью, без повторения неприглядной сцены. Выцепить сестру из кучки студенток, толпившихся в холле, оказалось несложно, если игнорировать сопутствующие помехи. Не обращая ни малейшего внимания на сопротивление какой-то дуэни один, наивно пытавшийся перекрыть мне проход в цветник, я, после пары обманных движений, слегка ускорившись неспортивными методами, протек мимо смотрительницы нравов и закричал: «Лая, Лаюша, я тут!» Увидев меня, Лая в очередной раз словила синий экран смерти, хотя могла бы уже уяснить, что младший брат подобен пятну на платье, которое способно обнаружиться в любой, даже самый неподходящий момент. «Шелд, что ты здесь делаешь?» Сестра выходит из ступора и энергично пробивается мне навстречу. «Девушки, пристройте, пожалуйста, вещи моей сестренки. Прошу студенток, с кем сестра меня познакомила в Аграсе». И утаскиваю Лаюшу с собой в направлении постоялого двора, где остановился сам. Как только мы с сестрой усаживаемся в пустующем обеденном зале в самый дальний уголок, я, не говоря ни слова, формирую плетение, создающее вокруг нас купол тишины. Поворачиваюсь к сестре, а та опять в состоянии полного выпадения из реальности. «О, Черт, я же за все прошлое лето так сестру и не проинформировал, что немного маг, только не здесь, только не сейчас, по моей кисло-скорбной реакции поняв, что я не только крепко спалился, но даже сам это понял, сестра начала оживать и веселеть. Шелд, ты ничего не хочешь мне объяснить? Нарочито ласково спрашивает она. Не хочу, но придется. Да, я маг. Продолжение темы будет только в Дарте, когда приедешь после практики, говорю я. Сюда вовсе не для признаний примчался. Вот, держи. Я протягиваю сестре простенькое медное колечко с небольшим кристаллом кварца. Надень и влей немного своей энергии в камешек для активации. Колечко подгоняется по размеру ее пальчика, подтверждая активацию и привязку. Пока ты носишь это колечко, к тебе ни один оборотень не полезет. Оно отбивает им агрессивность, заставляет думать головой и вообще действует окультуривающе, очеловечивающе. Вот тебе еще мешочек с такими же кольцами, раздай остальным студенткам. И проверь, чтоб все при тебе одели и активировали. Шелд, зачем все это? Затем, что вас сюда ректор, гад, отправил фактически на убой. Он заранее был уверен, что вы все подвергнетесь многократному насилию со стороны оборотней. И вас же потом еще планировалось выставить во всем виноватыми, если вздумаете возмущаться и искать правды. Этого не может быть. Я не верю тебе, ректор аристократ. Он просто не мог так поступить. Ты не можешь этого знать наверняка. Сестра испугана настолько, что предпочитает отрицать опасность. К сожалению, я абсолютно прав. Эту информацию я выбил из вашего ректора лично. Так что в академию ты больше не вернешься. Доучишься в Мингре. И предложи своим подружкам то же самое. Мы их всех примем на гораздо лучших условиях. Долги Академии выплатим за счет терства Минг. Всем в терстве найдется и интересная работа, и подходящее жилье. Так мы проболтали около 2 часов, после чего я проводил сестренку до общаги, чмокнул в щечку, пообещал пробыть здесь еще несколько дней и пошел к себе. На выходе меня ждало уже 3 оборотня, решивших поизображать из себя блюстителей нравственности. Эй, ты, зря ты без разрешения полез к нашим девушкам. Сейчас мы тебя за это хорошенько проучим. Начал стоящий в центре массивный верзила с мордой и манерами кабана. Не вступая в заведомо бессмысленный спор, снова валюсь восстановись мгновение и накрываю всех троих столь хорошо себя зарекомендовавшим плетением и возвращаюсь в реальность. Господа, вы очень сильно неправы. Вы находитесь на территории людей, о чем вам следует все время помнить. И настоятельно рекомендую жить здесь по законам, принятым у адекватных разумных, к коим в частности относятся люди, и не пытайтесь навязывать окружающим свои дикарские порядки, а сейчас я не желаю больше тратить на вас драгоценное время, так что прошу расступиться и дать мне пройти. Оборотни, совершенно не понимая, что они делают, освободили дорогу, пропуская меня, а сами остались стоять памятником зависшим глючным андроидом. Они хотя бы для самих себя сейчас пытались найти минимально приемлемое объяснение, что это сейчас было и почему повели себя так, как никогда раньше. Видимо, как-то им удалось примириться с неожиданно открывшейся реальностью. В итоге они не кинулись мне вслед, а поплелись в сторону своего корпуса, опасаясь смотреть друг на друга. Однако меня эти пушистые дуралеи за день задолбали настолько, что я из первой же попавшей железки в номере изготовил мини-карабинчик и встроил в него умиротворяющее плетение. Указал, что целями при срабатывании являются все особи мужского пола, кроме меня в радиусе в 30 метров. Хочу, чтоб до Дарта ко мне не лез никто. Радису воздействия выбрал, исходя из максимального расстояния прицельного выстрела из арбалета. Щелкнул карабинчик во внутреннюю петлю в кармане штанов, чтоб не потерялся. Буду надеяться, что больше до дома тратить время на агрессивных идиотов не придется. Во сне проверил, что супермозг накопал по поставленным ему задачам. Тот отчитался о плетении, делающем мой биоматериал непригодным для использования в любых ритуалах, если я сам предварительно на время не отменю этот эффект. Отлично. Накладываю это плетение на свое спящее тело. Теперь, даже если Аресса заполучит капельку моей крови, ей это ничем не поможет. Второй новостью стало то, что супермозг вскрыл интереснейшие факты о Реддите. Исследуя этот материал, он разработал плетение, создающее непроницаемую для магии пленку. Плетение создается на основе чистой универсальной энергии, что само по себе необычно. Запомнил, повторил. Действительно, получается абсолютно непроницаемый для магии тончайший барьер. Весь следующий день издалека наблюдал, как оборотни теперь реагируют на девушек. Они вообще ведут себя как нормальные люди, а не как отмороженные на всю голову звери-перевертыши. Может быть, стоит на всех здешних оборотней наложить пожизненное плетение адекватности? Тяжело им, конечно, придется в жизни, но лучше им, чем окружающим. Хотя, пока плетение не изучено на побочные эффекты, в живых разумных встраивать его на постоянной основе без острой необходимости поостерегусь. Вечером я снова встретился с Лаей. Мы с ней снова посидели все в том же трактире, тем более, что в этом поселении выбор был только им и ограничен, если не считать закрытой для посторонних столовки при студенческом общежитии. Рассказал сестре о последних событиях в Дарте, в том числе о том, что зимой подобрал 4 малышей и так у нас появилось 2 младших брата и 2 маленькие сестренки. Лая откровенно веселилась, намекая на то, что раз начало тянуть заводить детишек, значит пора рассмотреть более традиционные способы размножения, а для этого надо для начала немного жениться. И она даже готова меня познакомить со своими подружками, коих я облагодетельствовал и которые теперь горят желанием высказать свою благодарность такому благородному юноше. На следующий вечер сестренка, как и грозилась, привела всех своих подружек. Заглянувшие за ними в зал оборотни, грустно посмотрели в нашу сторону и пошли туда, где их не тянуло быть приличными людьми. Возможно, у них даже была заначка бухла, позволяющая им нажраться до привычного состояния нормальных животных, что в радиусе 500 метров от нашей компании сделать было совершенно невозможно. Девушки, проводив потенциальных создателей проблем удовлетворенными взглядами, дружно переключились на меня. Не знаю, что им наговорила Лая, но меня начали рвать вопросами, откровенно строя глазки. Некоторое время я реагировал реактивно, но в какой-то момент решил пресечь хаос. «Девушки, а вы знаете, что на территории Тирства Минг с этого года совершенно официально допускается многоженство?» Сделал я первый пристрелочный вброс. Девушки удивленно переглянулись, не зная, как реагировать и теряя инициативу. «Это как же так?» – удивленно спросила Лая. «Зачем Ром утвердил такой закон?» У сестры, похоже, зародилось страшное подозрение, и при встрече ни в чем не повинному Рому придется испытать на себе последствия такого ужасного явления, как женские обиды, основанные на женских же домыслах и подозрениях. Это Ром Рою подарок на день рождения сделал. Рой же всю жизнь мечтал о гареме. Вот теперь у него будет такая возможность совершенно официально. Да и я против гарема возражать не буду. Вот он нас двоих и облагодетельствовал. И вообще, если в семье только одна жена, она вырастает эгоисткой, процитировал я неизвестного в этом мире Оскара Уайльда, с удовольствием отмечая, как дружно покраснели девушки, разом лишившиеся уверенности в правильности продолжения охоты. «Вот приеду в Дарт, я вам покажу подарки на день рождения», распаляется сестра, до глубины души обиженная за женское население своего будущего терства. «Сестра, я тебе открою один самый страшный мужской секрет, если пообещаешь никому его не раскрывать», с суровым лицом обращаюсь к Лае. Остальные девушки заинтересованно замерли, восприняв фразу про страшный секрет, который мне придется озвучивать в их присутствии, за чистую монету. Что за секрет? Если парень заявляет, что не мечтает о гареме, значит он и одну девушку не потянет. Мы все полигамные кобели, даже самые махровые однолюбы. Это нормально, смирись. Такой выверт мужской логики вызывает у девушек сбой когнитивных процессов. Как можно быть однолюбом и мечтать о гареме? Окинув подруг сестры мрачным взглядом, я понял, что эти наивные средневековые девушки не готовы к полноценной лекции по этологии 2, проясняющей основные половые стратегии. Поэтому из гуманизма попытался перевести разговор на нейтральные темы. Ха, не тут-то было. Шелд, так у тебя главный критерий выбора невесты, чтоб она не возражала против гарема? Игриво спрашивает первая из пришедших в себя студенток, сделавшая для себя соответствующие выводы. Конечно же нет, это всего лишь отсекающий критерий, если не согласна, то сразу же выпадает из рассмотрения, возвращаю ей лучезарную улыбку. В мой гарем конкурс будет 100 претенденток на место, для опоздавших с подачей заявок. Девушка несколько раз успевает удивленно взмахнуть ресницами, прежде чем до нее доходит подтекст. Какие требования будут к той, кто успеет первой? Скромно интересуется она. Полное и безоговорочное послушание, разумеется, отвечаю я и про себя подмечаю, что конкретно эта шустрая девица уже почти морально созрела, чтоб такие условия принять. Хе-хе, мой дорогой братик, не хочу отвлекать тебя от столь увлекательной беседы, влезает в разговор Лая, но на всякий случай всем присутствующим девушкам стоит знать, что этому малолетнему развратнику только несколько дней, как исполнилось 16 лет. Да, такую охоту сначала инициировала, а потом сама же и испортила. Хотя она планировала травлю волка с ворой гончиха, не намечающийся отстрел зазевавшихся уток. Только чего это я разошелся? Ведь пока с Арессой не разберусь, вопрос углубленного флирта с перспективами женитьбы так и так придется откладывать. Надо Арессе будет официально написать, что ли, а то я больше полугода даже с еженочными визитами к ней и с работающим днем регулятором либидо не продержусь. Сделав вид, что не очень-то и расстроен, переключаюсь на рассказ, как хорошо становится в Дарте под руководством мудрого и благородного Тирминка, как строится прекрасный новый госпиталь, как с этой осени начнет работу университет, который обещает стать лучшим в мире по качеству образования, ибо такого продвинутого оснащения и таких обучающих артефактов нет больше нигде, да и учебная программа будет настолько продвинутая, насколько только может быть, особенно у целителей. И делается это все ради Лаюши, поскольку после свадьбы она в академию уже не вернется. Какой свадьбы? Лая, ты что, так и собираешься Ромма в черном теле и дальше держать? Твоя свадьба с ним лично мной назначена на август, и все присутствующие девушки приглашены в качестве подружек невесты. Кто жених? А Лая не сказала, Тир Ромминг. И да, Лая, без пяти минут Тира. Так тебе, сестренка, мстя моя быстро, прицельно и ужасно. По ошарашенным лицам остальных девушек и по пунцовым щекам сестры я понимаю, что я отмщен на все 200%. Лая, это правда? Ты выходишь замуж за Тира? Ну я думала, что дата свадьбы еще не назначена, мямлит сестра, чем подписывается подо всем, ранее мной сказанным. Итак, девушки, я совершенно официально от лица Тираминка, моего лучшего и будущего мужа моей сестры, приглашаю вас всех перевестись в университет Дарта. Ваши долги перед Академией в Агросе выплатит Тирство. Можете не сомневаться, условия трудоустройства будут намного лучше, чем те, о которых вы сейчас можете только мечтать. В ближайшие годы Тирство под руководством будущего мужа Лаи без пяти минут Тирминг решит свои основные проблемы и будет очень сильно развивать государственные госпитали. Так что перед каждой из вас, если приложите достаточные усилия, откроются совершенно невероятные карьерные перспективы. Будущее Тира, кивок в сторону сестры, не даст соврать, что Тир Минг – очень целеустремленный молодой человек, готовый превратить свои земли в самое передовое, развитое и процветающее государство. На этой мажорной ноте я посиделки сворачиваю, чтоб дальше девушки в приватной обстановке допросили мою сестренку и домыслили все то, что не было сказано. Один Дуэнья, в некоторых других странах, пожилая женщина, наблюдавшая за поведением, нравственностью девушки, молодой женщины и всюду ее сопровождающая. Два Этология, наука о врожденных программах поведения, глава 39, о том, что Одиссей, это не имя, а степень невезучести. Год 412 от воцарения династии Лантаров, начало июня, место действия, Гренудия, граница с мертвыми пустошами, Фордсбар. Вечером, после встречи с сестрой и ее подружками, мне пришлось задуматься о том, что существующий пока исключительно в моем воображении Дартский университет магических и естественных наук пора вытаскивать из мира фантазий в мир реальный, и начать надо с понимания чему, как, кого и зачем мы собираемся на нем учить. Видится мне, для начала надо будет создать 5 факультетов. Первый, целительский, для которого студенток я сегодня так нагло вербовал, направо и налево раздавая обещания. Вторым будет инженерно-артефакторский факультет, с которым по названию уже все ясно, если не считать того, что студентов на нем предполагается еще грузить по самую маковку математикой и естественными науками не хуже, чем было в моей альма-матер. То, насколько не имеют представления об окружающем мире местные студенты и насколько мало о нем знали древние, меня совершенно не устраивает. Невежество, питательная среда для суеверий, предрассудков и разного рода фанатизма. Вот эту среду и будем выжигать термехом, матаном, сопроматом и диффурами один с кучей прочих курсов по различным разделам физики, химии, биологии, математики и кибернетики. Далее идет факультет теоретической и экспериментальной магии. Этим мученикам предстоит изучать все, что и на предыдущем факультете, только еще более вглубь и вширь. Их еще предполагается углубленно грузить философией и методологией познания за счет сокращения часов более прикладных дисциплин. А когда они все это освоят и заматереют, то станут магическими и естественно-научными методами постигать тайны Вселенной, до которых мы с супермозгом докопаться пока не успели. Для тех, кому на теймфаке покажется недостаточно сложно, будет еще факультет математики, философии и изобретательства. Мне даже вслух в приличном обществе страшно перечислять все то, что эти мученики будут учить в течение, до минимум лет 8. Так что абонемент на омоложение, энергетическую вздрючку и выведение из депрессии у них будет идти в качестве приложения к студбилету. Ну и последним будет социоархитектурный факультет. Этот, как бы не самый важный из всех, здесь будут воспитываться уникумы, которым предстоит проектировать и строить будущее всей цивилизации. Возможно, что одним из первых студентов этого факультета станет мой братик Аршар. Так что до открытия этого факультета время еще есть. Программу надо будет проработать до идеала. Все технические инструменты развития окажутся бесполезны, если общество со временем превратится в болото. И религия, пока еще мной толком не созданная, это лишь временные костыли. Взращивание общества будущего, состоящего из людей будущего, подлинная задача, которую я мечтаю решить в своей жизни. Поскольку я не вечен и, более того, внезапно смертен, надо благие пожелания превращать в самоподдерживающийся внеличностный процесс. Вот на студентов последнего факультета его и повесим. Будут изучать и развивать политэкономические и прочие социальные теории и придумывать, как на их основе построить что-то путное и при этом жизнеспособное. А для этого супермозгу надо будет на досуге создать средства имитационного моделирования социальных процессов. Еще надо не забыть разработать системы для синтеза и анализа виртуальных двойников как существующих, так и проектируемых сообществ. И может еще подумать на досуге, когда уровень загрузки поставленными задачами рухнет ниже 150%, а может быть вообще от религии отказаться и сразу создавать единственно верное сугубо научное непрерывно мутирующее в нужном направлении учение о светлом просветленном будущем всех разумных форм жизни. Прифигевший от масштаба задач супермозг был окончательно добит уточнением, что учебные программы надо создавать сразу в трех вариантах: для невидящих магов, для видящих, коих мы пока создавать не научились, и для немагов, которых тоже надо учить и которые часто могут находить решения, до которых обремененные грубой силой не додумаются из-за привычки полагаться на нее, родимую. Так, Искин пока не дошел до идеи забастовки, это хорошо, а то тут мне вспомнилось, что кроме учебной программы и оборудования, для университета нужны еще преподаватели, и кибермаги в своей текущей реализации на эту роль плохо подходят. Все же в университете будут обучаться целители, среди которых наверняка найдется тот, кто проверит на преподавателях диагностические плетения. А раз так, значит кибермаги-преподаватели должны всеми наличными средствами диагностироваться как люди-маги. Что у нас, кстати, с пониманием, чем видящий отличается от невидящего, а с ведением казуального и ментального планов тоже никаких подвижек пока нет, а это ни одного поля проблемы. Предлагаю супермозгу повесить на меня несколько торчков и снимать диагностическую информацию, когда я перехожу в углубленное и аурное зрение в режиме 24/7 и отсюда пытаться выловить, что отвечает за переход. Вторая идея – сделать для начала очки с возможностью переключения и наложения видения разных планов. В качестве идеи предлагаю супермозгу научиться загонять торчков одним концом на разные планы, а другим – встраивать в артефакт. Итого 10 торчков, по одному на один план на одну линзу, готовы очки, дающие видение от энергетического до ментальной планов. Такое супермозгу самому в голову не приходило, обещает сделать в кратчайшие сроки. Для начала в качестве паллиатива сгодится, а там посмотрим. Умение видеть высшие планы мне и самому пригодится, хотя я предпочту развивать навык, а не подпираться костылями. Сразу же вдогонку прошу его научиться встраивать такие линзы непосредственно в роговицу глаза. И, чтоб два раза не вставать, наконец закончить артефакт дополненной реальности с постоянным каналом связи с супермозгом. А то возможность общения с ним только из медитации уже задолбала. Очень напоминает хождение на переговорный телефонный пункт времен моей молодости, когда, чтоб позвонить в соседний город надо, было идти на почту, где такие пункты располагались, заказывать звонок, ждать, чтоб соединили. Б.Р. Каменный век. Наблюдение в течение нескольких дней, что за оборотнями, что за девушками показало. Первые вторым больше ничем не угрожают. Можно собираться и с чувством выполненного долга ехать домой, в Дарт, но почему-то мое предчувствие явно мне сигнализировало, что я забыл что-то важное. В душе поселилось какое-то смутное беспокойство, будто упускаю из виду нечто, о чем забывать ни в коем случае нельзя. Да, регулярное накачивание себя бежевой энергией даром не проходит, интуиция начинает развиваться и проявляться, когда ее не просит. Но некоторое время назад я запретил себе слишком часто, без крайней необходимости, подсматривать в будущее. Эта способность начала подменять привычку думать, анализировать и просчитывать ситуацию своим умом. Хорошенько помозговав, я пришел к выводу, что гораздо продуктивнее помедитировать над проблемой, а потом уже найденное решение отдать супермозгу на верификацию и оптимизацию. У того есть свой бежевый сопроцессор, вот пусть и работает с потенциально небезопасными источниками информации. Сейчас, по итогам моих размышлений, супермозг получил задание на еще одно плетение, на котором я хотел обкатать крайне необычную для этого мира идею. В мире 21 века мне довелось пересечься с человеком, владеющим техникой отвода глаз. Был он не каким-то колдуном, а вполне себе офицером спецподразделения в отставке. Продемонстрированный навык и рассказанные вдогонку байки настолько меня заинтриговали, что я взялся копать тему подобного рода психотехник. Удалось выяснить, что в их основе лежит принцип, открытый за 2500 лет до моего рождения. Сформулировал его Гермес Трисмегист так: что внутри, то и снаружи, что вверху, то и внизу. На этом принципе основано бесчисленное количество почти магических приемов, прекрасно работавших в мире, полностью лишенном магии. Мне ужасно захотелось и здесь научиться создавать нечто подобное, но уже с использованием магии. Чтобы носитель такого плетения настолько входил в навязываемое плетением состояние, чтобы это состояние начинало транслироваться окружающим через инфосферу как незыблемая истина. Начать я решил с плетения, вызывающее непреодолимое желание в лепешку расшибиться, но выполнить мою просьбу. Супермозг подумал, и взял еще время на подумать, что при его вычислительных мощностях выглядело откровенным лодырничанием. Я уже настолько настроился на обладание подобным облегчающим жизнь инструментом, что велел своять хотя бы вариант, способный воздействовать на конкретного персонажа напрямую. Уверен, в дороге и оно мне не раз пригодится. О том, насколько полезным плетением в очередной раз обзавелся, я понял при попытке купить двух жеребцов. Фордсбар я планировал покинуть верхом, не привлекая нездорового внимания сестры и ее подружек. Да и захотелось мне немного попутешествовать в спокойном, расслабленном темпе. А то внутреннее беспокойство что-то последнее время стало одолевать. Вроде все хорошо, никаких причин напрягаться нет, а меня почему-то что-то гложет. Плюнул на свои опасения, попробовал глянуть в будущее. И тут облом, вместо чего-то конкретного увидел сплошное мельтешение образов. Ладно, постараюсь быть бдительным и ни во что по дороге не ввязываться. На рынке подошел сразу к самому жуликоватому мужичку, который даже заправским цыганам умудрился бы впарить клячу под видом тяжеловоза, и, не говоря ему ни слова, сразу применил плетение, после чего попросил показать мне двух лучших жеребцов на рынке. Тот задумчиво подсокал языком и потащил меня в сторону от площади, где познакомил с каким-то еще перцем, ставшим следующей жертвой моего плетения. В итоге я обзавелся вороными красавцами, с трудом всучив их истинную цену бывшему владельцу. Побочным эффектом плетения оказалось то, что помогающий стремится изо всех сил сделать это еще и бескорыстно. Несмотря на то, что эти двое были прожженными махинаторами, но денег я им отвалил по совести, столько, сколько кони на самом деле стоят, даже немного больше.